Порядок дня в камерах следующий. В 5:30 побудка, за которой сейчас же следует раздача кипятка, хлеба и сахара. Хлеба 550 грамм, сахару 9 грамм. В 12 часов обед, состоящий из тарелки супа. В 8 часов вечера опять тарелка супа. Часов 9 – поверка. Для поверки половина населения камеры выстраивается вдоль нар, другая половина сидит на верхних нарах. На поверку приходят не меньше 4 надзирателей, из которых один входит в камеру для счета, остальные наблюдают через открытую дверь из коридора. В течение дня один раз прогулка сроком на 20 минут. Во время прогулки ежедневно в камере производится обыск. Ищут карты, бритвенные лезвия и металлические предметы. Проверяют целость решетки, стен, пола, печки. Несмотря на ежедневные обыски, почти всегда что-нибудь находят. Полной изоляции камер, кажется, никогда не удавалось достичь. Средства связи. Перестукивание по водопроводным трубам или прямо через стенку. Связь шнурками по вертикали окон или по дымоходам печей. Передача записок или предметов в условленном месте, в уборной или на прогулочном дворе. Более сложные или объемистые передачи, например, кинжала, производятся через баню или парикмахерскую. Банщики и парикмахеры всегда уголовники, тесно связанные с блатным миром в камерах. Кинжал или длинный нож, хотя редко применяется, но служит для поддержания престижа блатного. Время от времени для поддержания того же престижа убивают мужиков или нарушивших блатную дисциплину, сук. Сука – уголовник, изменивший блатным законом. Весть об убийстве сейчас же распространяется всеми средствами по камерам в назидание непокорным. Ответственности за убийство в тюрьме либо нет никакой, либо она ничтожна. Несколько суток карцера, конечно, сопровождаемые избиениями. Долгий тюремный день проходит в игре в домино, шашки, в чтении, разговорах и слушании романов. Этот род прозаического устного повествования – мало известен в теории словесности, и потому я называю его тем именем, которое прочно за ним укрепилось в тюрьмах и лагерях – романы. Содержание их – импровизация рассказчика. Это композиция романтики Понсен де Тюрайля, Евгения Сю, современной из криминальной детективной литературы или авантюрного фильма. Сюжет – самый захватывающий с многочисленными убийствами и бурными страстями. Действующие лица – вор-джентльмен, графиня Эльвира или Элеонора, американский миллиардер, спортивный рекордсмен, детектив, благородный отец и несчастная мать. Действие никогда не происходит в России, ни в царской, ни в советской. Попадались рассказчики с неистощимой фантазией и неплохо разработаны мелодраматической дикцией. Рассказчик пользовался большим уважением. Ему обеспечивалась полная неприкосновенность и продовольственное снабжение из всех источников, добавки казенного супа, добровольные угощения из получаемых передач, доля из добычи блатных. Частенько надзиратель, прильнув ухом к волчку, слушал с таким же захватывающим вниманием, как и его поднадзорные. О некоторых рассказчиках слава шла по всей тюремно-лагерной Сибири. Я пытался выступить конкурентом и рассказал капитанскую дочь. Неинтересно. Тогда я стал рассказывать о жизни рабочего в Европе, и романист был побежден. Жизнь Европы для советского гражданина есть самый захватывающий роман. И надзиратель тоже слушал через волчок и не мешал. Следующим развлечением являлось домино. Эта игра получила огромное распространение, вероятно, взамен запрещенных карт. Не знаю, был ли русский человек раньше таким страстным картежником, как теперь в Советском Союзе. Карты влекли за собой бесчисленные преступления и приняли форму народного бедствия. Власть повсюду, на воле и в лагерях, это занятие беспощадно преследует. В тюрьме в карты играют лишь наиболее смелые, то есть преступный мир. Кустарное производство карт в камерах достигло степени искусства. Самодельные карты лучше, красивее, удобнее, художественнее продажных. Цвета, черный и красный, создаются печной сажей, жженой резиной и собственной кровью. Преступный мир имеет еще одно развлечение – чечетка. Каждую свободную минуту исполняется этот танец руками и ногами, даже во время разговора. Это можно было бы принять за болезненный тик, если бы это не оправдывалось необходимостью. Натуральный протест молодого тела против неподвижности тюремной жизни на более чем ограниченном пространстве. По этим судорожным телодвижениям почти автоматически можно сразу распознать представителя преступного мира. Вообще преступный мир налаживал в тюрьме свою жизнь, как постоянную. Остальные апатично погибали. Очень важной проблемой в тюрьме было курение. Поступление табака обеспечивалось только передачами, запрета курить не было. А передачи получали только местные. Блатные конфисковывали в свою пользу часть приносимого табака и в курении себя не ограничивали. Через них перепадало и остальным в виде окурков. Выход на прогулку был прежде всего охотой за окурками, лежащими по пути, а также в прогулочном дворике, если предыдущая камера состояла из уголовников. Бумага для курения, газетная, конечно, поступала в достаточном количестве, но обязательно нарезанная. Целый лист газеты не допускался. Бывало, что эти мелко разрезанные листочки раскладывались тайком на нарах. Иногда удавалось составить таким образом целый газетный лист. Так доходили до нас некоторые известия извне. Интересно отметить изобретение по добыче огня. Спичек почти никогда не было. Не было их и на воле. Кусочек ваты из одеяла или из бушлата сворачивался жгутом. Затем нужно его быстро, в продолжении 1-2 минут, при помощи дощечки катать по гладкой поверхности пола, сильно сдавливая. Через минуту-полторы чувствовался запах гари. От жгутика ваты пошел легкий дымок. Разламывают жгутик в том месте, где появился дымок, и раздувают обнаруженную искру. Этот способ отличается от первобытного тем, что для него необходим материал из цивилизованного мира – вата. Позже, уже в лагерях, познакомившись с литературой о тайге, я встретился с описанием этого способа добывания огня среди таежных бродяг и охотников. Эти люди, хотя и живут совершенно примитивной жизнью, всегда обладают кусочком цивилизации – ватой, так как вата – необходимая составная часть нынешней советской зимней одежды.